Глава 30. Когда умирает человек, кто-то горько плачет. Горюют любимые, родные, друзья, скорбят враги и молчат завистники. Но что происходит, когда погибает фантом? То самое смолистое существо, пришедшее уничтожить нас, отобрать наши земли, посеять хаос и лишить любви. Кто плачет, когда умирает монстр? Лишь подобные ему. Сейчас я стою тут, с топором в руках, окруженная кольцом алого огня. Мое тело покрыто ранами и кровью. Одежда сожжена и изорвана. Горло изодрано криками и пламенным воздухом. И есть в этом некая дикость. Первобытная. Минуту назад я боролась, чтобы выжить. И теперь... Безжизненное тело твари лежит у моих ног. Во мне больше нет ничего. Ни триумфа, ни сожалений. Я победила, а враг пал. Однако облегчение все не наступало. Почему? Я все ждала, но оно не просыпалось в сердце и не рвалось на свободу. Триумф, облегчение, надежда. Этого нет. И теперь я знаю, почему. Секунду назад, сразу после удара, что-то теплое брызнуло мне в лицо. Враг рухнул на землю, и я разжала пальцы. Топор тут же выпал из рук. И когда я провела теми же пальцами по щеке, то обнаружила кровь. Чужую. Не свою. Кровь фантома. Мои глаза опустились на мертвое существо. На его бездыханное тело. Я вгляделась в глубокую трещину на коже фантома и под смолой увидела кое-что еще. На лекциях нас предупреждали не прикасаться к существам после их смерти. Лектор Болт объяснил это тем, что кожа фантомов становится ядовитой для людей. Прикосновение несет смерть. Однако я ослушалась, не в силах оторвать взгляд от зияющей раны. Опустившись на колени, протянула руку к телу фантома. Проигнорировала боль от прикосновения к раскаленной коже. Я слегка отодвинула смолистую кожу и действительно разглядела под ней другую. Светлее на вид и прохладнее на ощупь. Его кожа казалась хрупкой. Несмотря на усталость и истощенность, любопытство взяло верх. Я крепче ухватилась за смолистую кожу, сделала глубокий вдох и потянула ее вверх. Безликое лицо исчезло, словно маска. И передо мной открылось совершенно другое. Под кровью и рваными ранами я увидела незнакомый рельефный нос. Затем самые обыкновенные волосы и закрытые глаза. Передо мной было лицо. Человеческое лицо. Под обликом фантома скрывалось человеческое тело. И только теперь чувства захлестнули меня густым потоком. Мне стало трудно дышать, трудно думать. Лицо перед глазами поплыло, и мое тело внезапно окоченело. Но стало ясно одно. Я убила не монстра. Я убила человека. Конец первой аудиокниги. Продолжение следует.